я могу понять очень довольствие. Да. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Алло? Да. Здравствуйте. Звонок с Альфа-банка. Меня зовут Лариса Владимировна, инспектор департамента взыскания просроченной задолженности. Субъект, это вы? Это я. Вы фамилию забыли назвать. Звонок, Лариса Викторовна, звонок по поводу задолженности вашей в Альфа-банке. Карта кредитная на задолженности 2 месяца, конкретно 59-й день. Сумма без майского платежа у вас составляет 17 400 рублей. Требование банка. Внести оплату сегодня, крайний срок завтра. Оплата поступит? Вы фамилию забыли назвать. А фамилия моя Орешина. А почему вы не называете фамилию в начале взаимодействия? А почему? А я не обязана. Да? Я не обязана фамилию называть. Mm-hmm. А 230-й закон вам писан? Или писан, но не читан? Ну, конечно, Лариса Викторовна. Так. Я вам обязана назвать должность, отдел и мое имя и отчество. Это где вы такое прочитали? Это где вы такое прочитали? Подождите. Я вам назвала. А давайте теперь, Нет, стоп. Мы не будем возвращаться к нашему долгу по той простой причине, что вы сейчас, второй раз нарушили 230-й федеральный закон, когда ввели меня в заблуждение. Потому что по тому же 230-му федеральному закону вы обязаны в начале взаимодействия назвать свою фамилию, имя, отчество и наименование кредитора. С именем, отчеством и наименованием вы справились, но почему-то с фамилией что-то пошло не так. И на каком основании вы утверждаете, что вы не должны этого? Подождите минуту. Минуточку, я не закончила с вами еще. Я вас еще не отпускаю. А не надо истерить. Если вы не хотите, чтобы вами командовали, не нарушайте закон. Ну вот, спокойненько вы слушаете, я буду вас отчитывать, потому, как девочку, потому что вы позволили себе в отношении меня нарушить закон. Еще раз повторяю вопрос, по какой такой причине вы в отношении меня позволили себе нарушить закон? И вы можете, для того, чтобы продолжить читать ваш скрипт, извиниться за нарушение закона в отношении меня, я вас отпущу. Вы о чем, Лариса Викторовна? Вы забыли. Рыбка Дори. Память 3 секунды. Понятно. Повторяю для одноклеточных. Вы в начале взаимодействия, обязаны были сообщить свою фамилию, имя и отчество. Я буду вас отчитывать. Вы в отношении меня закон нарушили. Вы почему-то не назвали свою фамилию, во-первых, а во-вторых, начали врать, что вы не обязаны называть свою фамилию. Я спрашиваю вас, который раз, почему вы позволили себе это сделать? Вы сейчас замолчали, видимо, микрофончик выключили, потом я замолчу, вы скажете, вы закончили, да? Как обычно это делают в Альфа-банке, показывая это пренебрежительное отношение. Ну так вот, я повторяю свой вопрос. По какой причине вы нарушили закон в отношении меня? Назовите, пожалуйста, 230-й федеральный закон, о чем он гласит. Вы сформулируете предложение грамотно? Вы сами поняли, что вы сказали? Я грамотно сформулировала. Конечно. Назовите, пожалуйста, 230-й закон, о чем он гласит? Да. В смысле, вам все процитировать все статьи или что вы хотите? Вы вообще, что это за закон 230-й? А вы не в курсе, что это за закон? Это закон о защите прав и законных интересов должников. Не в курсе? Вы что? Нет. Бедненькая. Ну, давайте сейчас откроем. Будем читать для безграмотных сотрудников Альфа-банка. Итак, 230-й федеральный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в закон бла-бла-бла. Нет? Не знаком вам такой закон? Далее. Что далее? И внесение изменений в закон о микрофинансовой деятельности. И что? Что дальше? Дальше. Да что дальше-то? Что вы хотите? Закон, где... Подождите минуту, пожалуйста, Лариса Викторовна. Угу. пожалуйста, где прописано, как я должна вам... Ну, с удовольствием. Если вы не способны в свободное время прочитать закон, то я вам сейчас с удовольствием прочитаю. Так, статья 7, пункт 4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от имени, его имени в его интересах, должнику должно быть сообщено. Первое. Фамилия, имя, отчество при наличии физического лица, осуществляющего такое взаимодействие. Второе. Фамилия, имя и отчество при наличии либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и в его интересах. Вначале вернитесь. По инициативе. То, что от меня нужно было, я вам все предоставила. Так, стоять. Я читаю и поясняю. Еще раз. Вначале вернулись. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора. Взаимодействие по инициативе кредитора. Это значит, что вы мне позвонили, а не я вам. Вот у вас нас с вами произошло взаимодействие по вашей инициативе. Причем тут по инициативе? Это не значит, что по инициативе вы можете сообщать или по инициативе вы можете не сообщать. Нет, ничего подобного. Это взаимодействие по инициативе кредитора. Вы не крутите, вы смотрите. Вы когда в очередной раз пытаетесь выкрутиться, вы снова нарушаете 230-й федеральный закон, когда пытаетесь вести меня снова в заблуждение относительно правовой природы наших с вами отношений. Ну, смотрите, сколько у вас нарушений. Но вам не стыдно? Над вами другие коллекторы не смеются? Нет, а пора. Хотя у вас там все такие, все вот неграмотные. Вот как можно? У вас же работа непосредственно связана с тем, чтобы 24/7 да, разговаривать с людьми относительно задолженности. 230-й федеральный закон для вас как Библия должен быть. Настольная книга, вы должны ее читать по 3 раза на дню и знать ее наизусть. Как вы так? Оплошали, опозорились, можно даже сказать. Можно я скажу? Ну, говорите, я разрешаю. Спасибо. Спасибо вам большое, Лариса Викторовна. Uh-huh, uh-huh. 59-й день задолженности по кредитной карте. Не, подождите, минуточку. Я вам разрешала ответить на вопрос, а не по минуточки. Теме там болтать. Давайте чего-то. Что только вопрос, по теме разговора. Почему сотрудники взыскания не знают 230-й закон? Я не могу с вами разговаривать. Ждите, Лариса Викторовна, федеральный... Позор. Какая взыскательница никчемная. Ваша квалификация сейчас опущена ниже дна. Мне нечего с вами, не о чем с вами разговаривать. Вы не ответили ни на один мой вопрос. У вас истерика. Божечки, вы водички попейте, посмотрите в зеркало, подумайте о самоубийстве, потом взыскиваете задолженность. О самоубийстве? Конечно, подумайте об этом. Подумайте об этом, да-да-да. Это вы что? Ну, что вы слышали? А зачем? Почему бы и нет? Но если вы смотрите... Ну, а зачем вам жить, если вы не способны справиться с такой элементарной задачей? Соблюсти закон, который регулирует вашу деятельность. Я бы на вашем месте подумала. Стоит ваша в жизнь чего-то или нет? Вы знаете, что за звонки все записываются? И что? А что это такого сказала? Вы знаете об этом? Правда, ничего? Неправда, ничего. Вот и что? Я вам говорю, 230-й федеральный закон говорит о том, то, что банк имеет право звонить вам 2 раза в неделю. И все? А не то, что вы мне прочитали сейчас. Охренеть. Поэтому, Лариса Викторовна, вот это новости. Нет, вам все-таки стоит подумать о самоубийстве. Позорище. Позорище. Кошмар. Да нет, Лариса Викторовна, да нет, таких Лариса Викторовна, идиоток я еще не слышала. Да это позор. Очень грубо. Мне очень обидно за вас. Ну, обидно ничего страшного. Вас. Подумайте еще раз о самоубийстве, и все пройдет. Но, тем не менее. Да хоть не менее. Я с идиотками не обсуждаю финансовые вопросы. Пока закон вы не выучили. Пока вы закон не выучили. Что бы вы ни говорили, это все пролетит мимо моих ушей. Потому что вы никчемны. Всего доброго вам, Лариса Викторовна. Вам не желаю ничего доброго. Подумайте о самоубийстве. Пока. Трубочку не забывайте вешать. А лучше об стену ее, хрясь. У вас же истерика там уже в разгаре, да? Идиотка. Закон, сука, у нее написано о том, что два раза в неделю можно звонить. Тупица.